будущему барону Реллию, старшему спорщику и лауреату премии Смита 1865 года, восходящей звезде британской теоретической физики, ученику соперника Максвелла Рауса. Стрэт был той же крови, что и Максвелл. По складу своего ума он был объяснителем. Одна его работа казалась буквально взята из трудов Максвелла — эссе о голубом цвете неба. Стрэт часто работал с Максвеллом в одном забое, разрабатывая смежные проблемы, например, теорию цветов. Их симпатии были полностью взаимными. Стрэт, узнав о колебаниях Максвелла, поспешил написать ему письмо, призванное воспрепятствовать несогласию. Стрэт был тонок. Он прекрасно понимал, почему Максвелл мог бы не согласиться. В основном требуется не лектор по математике, а человек с большим опытом в экспериментировании, который смог бы направить энергию молодого поколения и бакалавров в нужное русло. Пришло и официальное приглашение на строгом бланке Тринити колледжа 13 февраля 1871. Тринити колледж, Кембридж. Мой дорогой Максвелл, в нашем университете сейчас основана кафедра экспериментальной физики, и хотя оклад не так уж высок, 500 фунтов в год, у нас всех в университете есть общее желание, чтобы эта отрасль науки велась таким образом, чтобы это делало честь университету. Многие здешние влиятельные лица решили, что именно вы должны занять этот пост, надеясь, что в ваших руках эта лаборатория университета займет ведущую роль в своей области. Мне кажется, что уже точно установлено, что сэр Вильям Томпсон не принял бы этой кафедры. Я упоминаю об этом на случай, если бы вы желали избежать соперничества с ним в этой области. Поверьте, искренне ваш Блор. Максвелл немедленно ответил. Глен Лейр, Далбетти, 15 февраля 1871. Мой дорогой Блор, несмотря на то, что меня весьма интересует предложение занять кафедру экспериментальной физики, до получения вашего письма у меня не было намерения подавать заявление на эту должность, и я не намереваюсь это делать до тех пор, пока я сам не поеду туда и не приду к заключению, что моя работа на этом посту позволит мне сделать что-то доброе. Максвелл долго колебался. В числе причин, видимо, была и природная застенчивость, неумение и нежелание находиться на виду, и прошлые неудачи с преподаванием, и необходимость пожертвовать своими научными изысканиями. И все же кафедра и лаборатория экспериментальной физики были величайшей честью и величайшей возможностью для производства собственных крупномасштабных экспериментов в специальном помещении. Создавая новую лабораторию с самого начала, в ней можно было бы многое предусмотреть. Там магнитные измерения можно было бы производить в комнате без единого железного предмета. Гальванометры и другие точные измерительные приборы можно было бы, наконец, установить не на каких-то трясучих столах, а на специальных фундаментах. В общем, можно было осуществить многое из того, о чем мечталось. Максвелл выехал в Кембридж, чтобы ознакомиться с обстановкой на месте. Оказалось, что дела обстоят не так уж плохо. Сенат своим постановлением от 9 февраля определил задачи кавендишского профессора следующим образом. Основная задача профессора — преподавать и иллюстрировать законы тепла, электричества и магнетизма, самому содействовать продвижению вперед этих наук, поощрять изучение этих наук в университете. Как раз то, что нужно. Он согласился. С единственным условием, возможностью через год, если он почувствует себя не на месте, ретироваться обратно в Гленлейр. Кандидатура Максвелла была оглашена 24 февраля. Стокс приветствовал решение Максвелла, своего ученика и друга. «Я рад, что вы решили двинуться вперед».